Вот такие слова звучали с кафедр проповедников в 1936 году, в том самом году, когда Гинка Беер с горечью открыла, что не все поляки так хорошо относятся к евреям, как ее соседи Вайтылы. В мае 1938 года Кароль Вайтыла сдал свои последние экзамены в средней школе. Результаты впечатляют. По экзаменационным предметам он получил следующие окончательные оценки. Религия – очень хорошо. Польский язык – очень хорошо. Латинский язык – очень хорошо. Греческий язык – очень хорошо. Немецкий язык – очень хорошо. Кроме того, по предметам, изучаемым в течение 6 и 8 лет, он получил следующие окончательные оценки. История и современная ситуация в Польше – очень хорошо. Введение в философию – очень хорошо. Физическое воспитание – очень хорошо. Гигиена – очень хорошо. Государственная экзаменационная комиссия находит Кароля Вайтылу достигшим зрелости и в достаточной мере подготовленным к получению высшего образования и при сём жалует ему настоящий диплом об окончании средней школы. Это стало, как сказали бы мы сейчас, хорошей базой. Однако интересно отметить, что среди предметов, которые изучал Кароль, нет ни одной дисциплины, основывающейся на эмпирическом научном опыте. В конце мая работу Кароля Вайтылы отобрали для регистрации в Ягеллонском университете Кракова от имени выпускного класса гимназии Вадовице. К ней прилагался искрепленный печатью диплом об окончании гимназии. Решение о том, что Кароль, как и старший брат, будет учиться в Ягеллонском университете, означало, что отец и сын переедут в Краков. Старшего Вайтылу ничего больше не удерживало в Вадовице. Они поселились неподалеку от реки Вислы, в пропитанной сыростью квартирке в полуподвальном помещении у родственников матери. Брат и две сестры, которые являлись владельцами этого дома и жили на верхнем этаже. Это место здесь называли катакомбами. Несмотря на тот факт, что будущий папа самые драматичные годы на различных этапах истории Польши проводил с дядей и тетушками, не сохранилось ни его, ни чьих-либо записей об этом периоде. Аншлюс — насильственное присоединение Гитлером Австрии к Германии произошло за месяц до того, как Кароль Вайтыла сдал выпускные экзамены в средней школе. За неделю до того, как Кароль принялся за работу, которая имела столь ошеломляющий успех в Вадовицкой гимназии, Гитлер и Муссолини скрепили свою дружбу при личной встрече. А 18 мая, когда Кароль ждал результатов, нацисты показали пример насильственных действий в Вене. В июне, когда Вайтылы приготовились к большому переезду, новые власти Австрии заявили, что каждый австриец, собравшийся вступить в брак, должен доказать свое арийское происхождение. Затем всем евреям, работающим в стране, вручили уведомление об увольнении в 14-дневный срок в связи с сокращением штатов. Существуют данные о чрезвычайно высоком числе самоубийств среди еврейского населения Вены 5 июля. 22 июня правительство Берлина издало указ, предписывающий гражданам еврейской национальности носить с собой идентификационные карточки. Так, решив переехать в Краков, Кароль Вайтыла, сам того не подозревая, сделал шаг в самое сердце того, что впоследствии стало для человечества одним из страшных эпизодов его истребления. Прошлое сразу отодвинулось в другую, невообразимо далекую эру. Вадовице мало что знал о тех ужасных шрамах, которые исполосовали Европу XX века. Этот городок со своим провинциальным уютом, с запряженными лошадьми, повозками, в В 1930-е годы там насчитывалось не более 6 автомобилей. И со своей упрямо сохраняемой социальной сплоченностью продолжал жить жизнью XIX века. А вот в Краков новый век врезался, как скоростной поезд. В 18 лет Кароль Войтыла умен, благочестив и любит жизнь. И еще такое суждение высказывают те, кто хорошо знал его последующие годы. Железный осколок отцовской холодности обосновался и в его душе. Глава вторая. Юноша военного времени. Обратитесь мысленно к любой из картин, хранимой в вашей памяти под грифом «Зверство фашизма», и можете не сомневаться, что Каролю Войтыле найдется в ней место. Представьте себе колонны беженцев, растянувшиеся по дорогам страны, которых обстреливают с воздуха немецкие самолеты, евреев, отправляемых в гетто, депортированных в концентрационные лагеря. Представьте неожиданный стук в дверь по ночам и беспорядочные официально санкционированные убийства на улицах днем. Все это пережил будущий папа. Нацисты правили на территории Польши, назначив оккупационное правительство с еще большей свирепостью, чем в завоеванных ими странах Западной Европы, таких, например, как Франция и Бельгия. Оккупация Польши длилась дольше, чем любой другой страны, так что находиться в годы Второй мировой войны в Польше было равносильно тому, чтобы жить в самом сердце тьмы, поглотившей Европу. Кароля Войтылу, появившегося в Ягеллонском университете Кракова за год до начала войны, однокурсники запомнили как личность довольно неординарную. Его относительно скромное происхождение вызывало разные пересуды в городе. Студент, сидевший рядом с ним на лекциях, вспоминал, что в первый день Войтыла появился в хлопчатобумажном тренировочном костюме и всегда был одет бедно, из-за чего производил впечатление деревенского паренька без внешнего лоска, но с сильным характером. Есть фотографии того периода, где Кароль, привлекательный молодой человек, стоит рядом с колоннами университета. Кепка небрежно сдвинута на бок, пальто слегка великовато, но по всему видно, что молодой студент жаден до жизни. В отношении своих высоких идей он был бескомпромиссен. Список курсов, на которые он записался, следующий. Принципы польской этимологии, элементы польской описательной фонетики, польская средневековая литература и древняя польская литература, вводный курс русского языка, а также разнообразные лекции и семинары по теории и практике драмы, поэзии и прозы. По словам студентов, Кароль принимал участие в горячих эмоциональных дискуссиях, которые разгорались в коридорах после семинаров по современной литературе. На одном из занятий он представил свой доклад «Мадам де Сталь как теоретик романтизма». Трактовка была очень последовательной и четкой, замечает однокурсник. И с долей уместной иронии автор продолжал представлять свои работы и в течение последующих семестров.